Хэмиш презрительно наклонил голову. «Ах, ты уже здесь распоряжаешься! Это что-то новенькое!» «Если тебе хочется знать, — холодно сказала Вара, — я нахожусь здесь, чтобы читать графу, поскольку у него проблема со зрением. У него хватает заботы без тебя, так что уходи, Хэмиш, и не беспокой графа». «Я не беспокою его», — усмехнулся Хэмиш, «так как ему вообще не обязательно знать, что я нахожусь в замке». Вара вдруг припомнила, что не слышала звука открываемой двери. «Как ты попал сюда?» — строго спросила она. «Это мое дело». «В данном случае оно и мое тоже, поскольку сейчас я состою при графе. Ты не должен входить сюда и бродить по замку, не получив на то разрешение». Хэмиш пристально посмотрел на Вару и скривил губы. «А ты попробуй остановить меня», — угрожающе произнес он. «Боюсь, эта задача тебе не по зубам». Вара поняла, что он прав. От мысли, что Хэмиш может незамеченным передвигаться по замку, ее бросило в дрожь. Его непрошенное нахождение здесь ужасно оскорбило бы обитателей замка и старейшин, узнай они об этом. «Послушай меня, Хэмиш», — сказала Вара. «Попробуй отнестись ко всему с пониманием. Его светлость сказал, что не хочет никого видеть, и я стараюсь помочь ему. Пожалуйста, уходи и не усложняй ситуацию». Хэмиш придвинулся ближе. «А что я получу за это? Поцелуй?» Вара выпрямилась. «Не смей разговаривать со мной в подобном тоне. Насколько я помню, мой отец запретил тебе приближаться к нашему дому». «Я привык делать то, что хочу», — дерзко заявил Хэмиш. «А сейчас я хочу поцеловать тебя, Вара. Вот увидишь, тебе понравится». «О нет, ничего, кроме отвращения, это у меня не вызовет», — повысила голос Вара. «И я приказываю тебе немедленно выйти вон». «А если я не послушаюсь, тогда что?» — продолжал изгоряться Хэмиш. «Кликнешь слуг и велишь им вышвырнуть меня из окна?» «Да подобный скандал не прибавит графу популярности, которой ему и так не достает». Вара задохнулась от возмущения. «Что ты хочешь этим сказать?» «Всем уже известно, что он слеп как крот, что он сидит в своем замке, пылая ненавистью к клану, и что он по горло сыт своим пребыванием в Шотландии». Хэмиш цинично расхохотался. «Может быть, ты думаешь, он нашел что-то в тебе, Вара? Должен тебя разочаровать. Самые обворожительные лондонские красотки кормились из его рук, прежде чем он уехал в Индию. И можешь мне поверить, они будут ему поинтереснее, чем какие-то там шотландские простушки». «Конечно, тебе виднее», — промолвила девушка. «А теперь уходи. Его светлость будет здесь с минуты на минуту. А посетителей, как я уже говорила, он не принимает». Она думала, что Хэмиш наконец уйдет. Однако он не внял ее доводом и на этот раз. Напротив, он неожиданно сделал шаг вперед и положил руки ей на плечи. Вара тихо вскрикнула и попыталась вырваться, но Хэмиш был довольно высок и силен. Она в отчаянии подумала, что всякое сопротивление бесполезно, но все равно пыталась освободиться из его объятий. К счастью, в это мгновение дверь отворилась, и Хэмиш выпустил ее. В зал вошел граф в сопровождении Дональда и доктора Эдейра. Вара прижала руки к груди, сердце бешено колотилось. «Что здесь происходит?» — воскликнул доктор. «Что? Здесь кто-то есть?» — спросил граф. «Да, здесь я, Хэмиш Макдорн», — сообщил незваный гость. «И я ваш родственник». «Очень дальний родственник», — поправил его доктор. «И уж во всяком случае не тот, кем стоило бы гордиться. Убирайся, Хэмиш, и веди себя разумно, хотя ты не делал этого с тех пор, как выполз из колыбели». «Кто ты такой, чтобы мне указывать?» — возвился Хэмиш. «Я пришел сюда, чтобы встретиться со своим вождем, и, как любой член клана, имею на это полное право». Он подошел к графу и потряс его руку. «Как я рад встрече с вами, кузен Брюс!» — сказал он. «Надеюсь, вы доставите мне радость как-нибудь поболтать с вами наедине. Уверяю вас, вы найдете в моем лице гораздо более приятного собеседника, чем все остальные наши сородичи. Они ведут себя так, словно только что выпрыгнули из Ноева ковчега». Он визгливо засмеялся. Доктор посмотрел на Дональда, давая ему понять, что Хэмиша следует вывести прочь. Однако Хэмиш обернулся к Варе. «Жаль, что нашу интимную беседу прервали, моя дорогая Вара, но мы возобновим ее при случае. Счастливо оставаться». А, направляясь к двери, он сказал: «До встречи, кузен Брюс. Вспоминайте обо мне, а уж я-то всегда буду помнить вас. И кто знает, может быть, мы еще пригодимся друг другу». Он вышел из зала, и они услышали его шаги вниз по лестнице. «Кто это был?» — в замешательстве спросил граф. «И по какому праву он здесь очутился?» «Никого достойного внимания», — ответил доктор. «Я думаю, вы, милорд, будете достаточно мудры, чтобы, как и большинство людей клана, не пускать его к себе на порог. Его поведение отвратительно, и лишь по случайности ему до сих пор удавалось не попасть за решетку». «Это неожиданная новость», — воскликнул граф. Доктор Эйдер подвел его к камину, и граф сел в кресло. «Спасибо, что пришли осмотреть меня, доктор», — сказал он. «Так вы говорите, в ближайшие недели возможно улучшение?» «Мы можем лишь надеяться на это», — промолвил доктор Эдейр и обратился к Варе. «Я непременно скажу вашему отцу, что Хэмиш опять распоясался. Он ведь урезонивал его однажды». «Я знаю», — кивнула Вара. «Нам совершенно ни к чему непредвиденные трудности, особенно сейчас, когда столько всего надлежит сделать». «Это действительно так», — сказал доктор. «И я отдаю его светлость в ваши заботливые руки». Он направился к выходу. Когда дверь за ним закрылась, граф попросил девушку подойти ближе. «А сейчас, Вара, расскажите мне все об этом человеке. Что его привело сюда и что ему нужно было от вас?» Вара вздохнула. Ей совершенно не хотелось обсуждать с графом поведение Хэмиша, но, зная о настойчивости графа, она поняла, что от этого никуда не деться.